продолжаем искать. Нам другого пока не дано, продолжаем смотреть. Мы сквозь тучи с надеждой и дыхание ветра продолжаем ловить все равно, хотя знаем на сто, все не будет как прежде. Обласкает нас радость, когда видим мы свет, что пробился копьем сквозь суровые горы, и трепещет сердечко, и выводит от счастья ответ. И крылатые кони вдаль летят без опоры. Нас ждет чаша с вином, нас ждет истинный свет, и свечение душ ждет в их подлинном цвете. Я прозревший пойму, как чудовищно слеп, потому что в душе мы с тобой те же дети. Продолжаем мы падать и опять доверять. Через слезы видней порой путь на вершину. Продолжаем стремиться до конца не сжимать, чтобы нам не сломать чувств тугую пружину. На надрыве сгореть, расстреляв весь запас, или просто набрать, чтоб снимать сверху пенки. Продолжаем мы верить, этот шанс не для нас, как порядок, что ставит по ранжиру в шеренги. Мы слабы на крыло, для рывка нужна смесь, где отчаяние с мужеством ходят под руку. Мы же ждем, постучит в окно добрая весть, и улыбка вспорхнет в такт любимому звуку, что поведает песню соленых морей. Зазвенят в тишине звезды колоколами, и укажет фарватер огнем сотен свечей дом зовущий маяк, что нам светит в печали. Нас ждет чаша с вином, нас ждет истинный свет, и свечение душ ждет в их подлинном цвете. Я прозревший пойму, как чудовищно слеп, потому что в душе мы с тобой.